Глава 6. Я просидела у постели мужчины всю ночь. Джин неодобрительно качала головой вечером, когда я сказала, что никуда не уйду. Тогда она вместе с Бруно притащила в комнату кресло-качалку, к слову, довольно комфортное. Меня обложили подушками и пледами, под ноги табуреточку, чтобы не затекли. Бруно раздобыл еще одну жаровню, и в комнате стало значительно теплее и комфортнее. Джейн и Клода предлагали свои услуги в качестве нянек и сиделок, но я отказалась. Отправила всех спать, и так уже наступила ночь, пока мы все ухаживали за мужчиной. После лекарства ему, конечно, стало лучше, но ненадолго. И потому ночка у меня прошла незабываемо. Я то и дело обтирала его, чтобы сбить температуру. И забылась тревожным сном, когда мужчина в очередной раз пропотел и уснул. Проснулась я, потому что почувствовала, что на меня кто-то пристально смотрит. Очень неприятное чувство, если честно. Потому что ты не чувствуешь себя в безопасности во сне. Я резко распахнула глаза и уставилась на мужчину. Он лежал и глядел на меня синими глазищами. Когда я его нашла, то не особо-то рассматривала лицо, так как старалась больше внимания уделить его состоянию. Да и ночью я боролась со сном и переживала о несбившейся температуре. Сейчас же смогла по достоинству оценить его внешность. Правильные черты лица, прямой нос и густые брови, чуть пухлые губы, пушистые ресницы, которым позавидовала бы любая женщина, и синие глаза. Глаза цвета грозы. Я бы так охарактеризовала их. Да и мужчина хмурился почему-то и смотрел недовольно. «Где я? И как здесь оказался?» Мужчина увидел, что я проснулась, и вместо слов благодарности решил свести бровки к переносице, смерить меня строгим взглядом и учинить допрос. «Вы в имении барона Борреля». Я не успела ответить на вторую часть вопроса, как последовало приказание. «Отведите меня к барону». И мужчина довольно лихо откинул одеяло, но, увидев, что лежит в одних кальсонах, резко запахнул его обратно. «Я полагаю, вы еще не в том состоянии, чтобы наносить визиты вежливости. Да и утро слишком раннее». Я посмотрела на часы, что еще с вечера попросила принести из кабинета. Мне по часам легче было определять время частоты приступов жара. Вот и сейчас потянулась к мужчине с вытянутой рукой, чтобы измерить температуру, но он лишь отшатнулся от меня и уставился на мою руку, словно у меня в ней было что-то опасное. Ну, или сама рука представляла для него опасность. «Что вы намереваетесь сделать?» Мужчина продолжает смотреть с опаской, а я лишь бровь выгибаю вопросительно. «Проверить, нет ли у вас жара?» И вижу, что синеглазка немного расслабился. Что-то он какой-то зашуганный. Или опасается, что я задумала что-то плохое? Какие нынче мужчины в этом мире недоверчивые? Я осторожно прикасаюсь к его лбу и понимаю, что жар есть, хоть и не такой сильный, как вчера. «Вам надо лежать и ни в коем случае не вставать». «Вы доктор?» На мужском лице появилось некое недоумение, смешанное с толикой высокомерия. Так смотрят на невнушающего доверия экземпляра, который пытается изобразить из себя больше, чем есть на самом деле. В общем, так смотрят на выскочку. Если честно, мне очень было неприятно поймать на себе такой взгляд. Он покоробил и обидел меня. Но я постаралась сделать вид, что ничего не произошло. Пусть не обольщается, что может управлять моим настроением, словно что-то значит для меня. Естественно, незнакомец ничего для меня не значил, но ведь нас могут обидеть не только близкие люди, но и те, для кого ты никто. И обидеть сильно. И если близкому ты скажешь об обиде, покажешь ее, то чужому нет. Ты нацепишь маску безразличия и будешь делать вид, что тебе совершенно не больно. «Я не доктор, и образования соответствующего у меня нет». Убираю руку, поправив подушки и пледы, которыми меня так заботливо вчера снабдила Джейн. Берусь за таз, в котором смачивала компрессы. «Но вы бы этого не узнали, если бы я не располагала бы элементарными знаниями и сострадательным сердцем. Валялись бы в той канаве, из которой я вас подобрала, и еще неизвестно, были бы к этому моменту живы или уже готовили бы документы на небеса». «Так это вы меня спасли?» Пораженно переспрашивает синеглазый мужчина и успевает ухватить меня за руку, в которой таз. «Да, я». И теперь уже я бросаю многозначительный взгляд на его руку, и он разжимает захват. «А что, это проблема?» Я и как спасительница не гожусь. Простите. Мужчина садится повыше, не забыв подтянуть на себя одеяло, чтобы не оголяться. Я просто в растерянности и смятении. Я бы высказал все слова благодарности и признательности, что знаю, но делать это без штанов, право, неловко. И мужчина бросает многозначительный взгляд на стул, где моя пожилая горничная разложила одежду, что принесла вчера. Они же использовали только кальсоны, а все остальное Джейн приготовила для нашего неожиданного гостя. Пока я выношу воду и готовлю вам завтрак, да и себе заодно, у вас есть время привести себя в порядок и переодеться. Я толкаю дверь в коридор. Клозет по коридору направо. При моих словах мужчина сильно смутился, но я сделала вид, что не обратила на это никакого внимания. Рекомендую вам долго не быть на ногах. Все же вам с травмой головы может стать плохо. Я пришлю к вам для помощи конюха. Благодарю, я справлюсь. Пытается отказаться мужчина, но я лишь строго на него смотрю. Когда вернусь, мы обсудим, кто вы и куда путь держали. Я вышла из комнаты и направилась на кухню, но до меня донеслось, что мужчина назвал меня маршалом в юбке, когда думал, что я его уже не слышу. Завтрак из продуктов, что дала мне вчера жена Мельника, вышел на славу. Омлет получился пышным, еще я сделала гренки, а из творога сделала сырники, из овощей – салат. Клода смотрела на меня, как на чудо света, когда пришла с улицы. Она ходила позвать конюха, чтобы тот, если что, помог нашему гостю привести себя в порядок и одеться. Я боялась, что мужчина свалится где-нибудь, переоценив свои силы. И ладно, если просто свалится, а если еще голову разобьет. В общем, я посчитала, что конюх в качестве подстраховки ему пригодится. «Леди, а где вы готовить научились?» Видимо, этот вопрос интересовал Клоду уже давно. Да случая подходящего спросить не было. «Ну, я же книги читаю». Я оказалась не готова к таким вопросам, а мой ответ явно не убедил кухарку. «Ну, чтобы по книгам готовить научиться, я такое впервые слышу», — покачала головой женщина. «А где Джейн?» Я вдруг поняла, что с утра не видела пожилую женщину. «Батюшка ваш вызвал», — поджала губы Клода. «Прознал, что вы кого-то привезли вчера». «Интересно, от кого он мог прознать?» Я хмыкнула. «Да, скорее всего, в окно увидел». Кухарка словно не поняла, к чему я клонила. «А не Джейн ли ему все докладывает? Я ничего не имею против своей служанки, но тот момент, что она встала на сторону отца в вопросе моего замужества, сильно подорвал к ней доверие». «А почему я не могу узнать, что происходит в моем доме?» От двери раздался сердитый голос отца. «Можешь, конечно». Я вздрогнула от неожиданности, но быстро взяла себя в руки. Не люблю, когда так получается, словно я сплетничала про кого-то. Но по факту это все я могла бы и в лицо сказать и отцу, и Джейн. Только достаточно об этом спросить у меня. «Да как же я могу у тебя о чем-то спросить, если ты днями пропадаешь незнамо где?» Отец, громко стуча тростью, проходит по кухне. «Одеваешься, как прислуга, готовишь еду, как кухарка, притаскиваешь домой мужчин по ночам, так еще и около его постели всю ночь наедине с ним проводишь». «Мой уважаемый батюшка, именно благодаря твоим стараниям за карточным столом я и одеваюсь, и есть готовлю, как прислуга. А если буду сидеть, сложа руки, то этой самой прислугой и стану». Я ничего плохого не имела против служанок, но разговор складывался именно в таком русле. «Прими предложение Пьера Барди, и не будешь прислугой!» — гремит отец, бахнув тростью об пол. «Это сколько же вы ему должны, и как сильно вы его боитесь, что готовы меня продать ему, как кусок мяса на рынке?» Я бросаю на стол лопатку, которой выкладывала омлет на тарелке. «Как ты смеешь такое говорить отцу?» — возмущается барон. Он манерно хватается за сердце, но я ему не верю. Это все дешевая манипуляция, не более того. «А как ты можешь так поступать с дочерью?» Возвращаю родителю вопрос, и тот замолкает. На кухне повисает неловкая пауза. Джейн маячит где-то за спиной отца, и я вижу ее взволнованное лицо. «Прошу, давай не будем больше ругаться. У нас в доме посторонний человек». «Хорошо», — кивает отец. Видимо, ответить ему нечего. «Кстати, кто он такой?» Не успела узнать. Я выставляю тарелки с омлетом в рядок. Я сделала всем одинаковый завтрак и рассчитывала на то, что мы поедим на кухне. Сейчас накормлю его сперва, а затем учиню допрос с пристрастием. Пытаюсь отшутиться, но отец не желает меня слушать. «Как же так?» – возмущается отец. «А если он преступник? Или того похуже?» «А что уж может быть хуже преступника?» – раздается голос синеглазого мужчины. «Не кухня, а место встречи изменить нельзя. И все такие неожиданные, и все такие оскорбленные в лучших чувствах». «Простите, я не это имел в виду». Барон смутился, но постарался выпрямиться в попытке показать былую стать и кто в доме хозяин. Я усмехнулась и покачала головой. «Ох уж эти мужчины!» «А что?» Я склонилась над тарелкой с салатом, вымешивая его, но больше всего я хотела скрыть улыбку. Вопросы задавать синеглазый незнакомец умеет знатно. «Просто мы не знаем, кто вы!» Словно оправдывается мой отец. «И в самом деле, может, уже представитесь?» Я решила выручить отца из неловкой ситуации. А то уже наш незваный гость зарываться, так сказать, начал. Ну, ляпнул старик, не подумав, но не стоит же так цепляться. «Да, вы правы», — кивает мой найденыш и делает несколько шагов в комнату. «Я должен был раньше это сделать. Мое имя — Джозеф Барди», — произнес мужчина и сделал небольшой поклон мне и отцу. А мы уставились на него, раскрыв рот. «Барди?» — переспрашиваю, словно попугай. «Да», — кивает мужчина снова. «Достопочтенный Пьер Барди — мой дядюшка. Именно к нему я держал свой путь, когда меня настигла в дороге непогода. А мой конь подвернул ногу, и я упал, ударившись головой». Мужчина то ли не замечал нашей реакции, то ли списывал ее на что-то иное. «Мы не слышали, что у господина Барди есть племянник». Приходит в себя отец. Он украдкой посматривает на меня и даже усмехается краешком рта. Как говорится, теперь и на его улице праздник. «Да, я долго учился за границей», — кивает Джозеф. «Я плохо знаю дядюшку, так как лишился родителей очень рано. И дядя отправил меня на обучение, пока взял под управление дела отца». «Так фирма Барди и Ко — это фирма вашего батюшки?» Интересуется барон и снова поглядывает на меня. Уж не решил ли он вместо старого Барди выдать меня за молодого? Я отрицательно качаю головой, всем своим видом давая понять, что я на это разрешение не давала и не дам. Половина фирмы принадлежала отцу, но дядя вступил в права управления, пока я не достигну возраста 25 лет, объясняет мужчина. «И когда же вы достигнете этого возраста?» Интересуется отец. Вроде как поддержать светскую беседу, но я-то понимаю, к чему он клонит. «Уже достиг. И вот ехал, чтобы принимать дела у дяди и вступать в права наследования». Джозеф то и дело смотрит на меня, а я закатываю глаза. «Вы тут завтракаете, а у меня появились неотложные дела». Я делаю реверанс и выскакиваю из кухни, пока отец не успел меня остановить. Если б я не была в домашнем платье и в тапочках поверх шерстяных носков, я бы, наверное, в чем была, выскочила на улицу. Но, к сожалению, это было бы чревато скандалом, и потому мне пришлось убежать к себе в комнату, чтобы переодеться и привести себя хоть немного в порядок. Платье выбрала одно из тех, что висело в шкафу и вызывало лишь уныние, как призрак былой роскоши. Но выбирать не приходится, и потому я беру одно из неказистых платьев хозяйки этого тела и быстро пытаюсь переодеться. «Леди!» — в комнату забегает Джейн. «Что вы делаете?» «Собираюсь. Помоги со шнуровкой. Прошу служанку, словно там внизу ничего не произошло такого». «Леди, не дурите!» — уговаривает меня Джейн. «Спуститесь. Там ваш батюшка и этот племянник господина Барди». «Ну и пусть общаются. Я поправляю платье. Не хочу им мешать». «Да что ж вы делаете?» Служанка чуть ли не плачет. «Такая возможность, а вы ее упускаете!» «Да в чем возможность-то?» Я останавливаюсь и в упор смотрю на пожилую женщину. «Скажи прямо». «Я видела, как этот юноша на вас смотрел». Джейн огляделась по сторонам, словно нас могли подслушать в моей комнате. «А вдруг он ходатайствует о вас перед дядей? Вдруг дядя перестанет требовать возвращения долга от вашего батюшки, даст ему время?» «Так вот, значит, что происходит. подбоченилась и угрожающе прищурилась, сверля взглядом женщину. «И ты знала и молчала об этом?» «Ваш батюшка велел не говорить», — сквозь слезы признается Джейн. «А вы там с батюшкой моим не подумали о том, что племянничек как кость в горле будет у дяди?» Я вопросительно приподняла брови. «С чего вы взяли?» Служанка растерянно хмурится, видимо, вспоминая все, что узнала о юноше за это утро. «А ты подумай». Я отвернулась от служанки и присела перед зеркалом в попытке привести свои пышные блондинистые волосы в порядок. Джозеф рассказал, что осиротел еще будучи ребенком. «Ну, так это обычное дело», — кивает Джейн и берется за мои волосы. «Войны, болезни, несчастные случаи», — перечисляет возможные причины смерти родителей Джозефа. «Только вот его дядя не взялся за воспитание племянника, а отправил его на учебу». Я обращаю внимание Джейн, но та словно и не понимает, к чему я веду. «Ну, так юноше нужно было образование», — спорит служанка. «Он был не юношей, а ребенком. Я в корне не согласна. Ему нужно было не образование, а поддержка родного и близкого человека. У него, кроме дяди, никого не осталось. Но вместо того, чтобы заменить племяннику родителей, наш любящий дядюшка отправляет мальчика в освояси». «Ну, господин Пьер же был не женат». Мы словно говорим с Джейн на разных языках. У меня стойкое ощущение, что она старается придумать любую причину, по которой старший Барди не мог бы приютить у себя в доме мальчика. И как это помешало бы помочь ребенку пережить утрату родителей? Смотрю на отражение Джейн в зеркале. Она на мгновение замешкалась, но потом все же решила спорить до конца, хоть и не было уже весомых аргументов. «Мужчины устроены не так, как женщины, милые», — менторским тоном начала говорить служанка. «Им не так легко проявлять свои эмоции и переживания. Именно женщина должна раскрыть в мужчине все грани его души». «Милая Джейн», — я скопировала ее покровительственный тон, — «женщина никому ничего не должна, тем более уж мужчине». «Вы такие вещи говорите, отчего у меня начинается мигрень», — жалуется пожилая женщина. Я усмехнулась. Банальная манипуляция. «И ты туда же, Джейн». «Я не буду спорить с тобой, Джейн. Я решила вернуться к теме, которую затронула служанка и ради которой пришла ко мне в комнату. Джозеф будет мешать дядюшке Пьеру, так что он нас не поблагодарит, а скорее будет раздосадован тем фактом, что именно я спасла его племянника. Не думаю, что старший Барди с радостью захочет разделить империю, которую он столько лет с удовольствием управлял один». «Вы слишком плохо думаете о господине Барди», — журит меня Джейн. «Я о нем вообще не думаю», — поправляю я служанку. «Мне на него глубоко все равно. Пожалуйста, прошу тебя». Я поворачиваюсь к служанке и беру ее морщинистые руки в свои. «Донеси до отца, что я не выйду ни за старшего, ни за младшего Барди. Нам нужно из этих проблем выйти иначе. Понимаешь?» «Это был бы замечательный выход из затруднительного положения для всех», — сокрушается Джейн. «Да, для всех, но не для меня. Мне обидно, что мной готовы расплатиться, чтобы всем остальным было хорошо. Я не разменная монета. Я человек со своими чувствами и эмоциями». У меня в голосе звенят слезы. «Я не хочу жертвовать собой во имя непонятно чего». «Отца, а не непонятно чего», — поправляет меня служанка. Я смотрю на старуху и понимаю, почему она не была замужем. Она же просто всю жизнь любила мужчину, с которым не могла быть рядом. Она любила моего отца. Именно поэтому она и сейчас продолжает быть на его стороне, помогать ему и выгораживать все его эгоистичные поступки. «Отец сам захотел так жить. Именно благодаря отцу мы оказались в долгах», — напоминаю я Джейн об истинной причине наших бед. «И ваш долг дочери», — начинает заводить прежнюю заунывную песень горничная. «Нет, Джейн», — я отрицательно качаю головой, — «нет у меня перед ним долга. Единственное, что я могу сделать и для него, и для вас, это исполнить задуманное». Я встаю и выхожу из комнаты под неодобрительный взгляд Джейн. На сердце тяжело и скребут кошки. Но я понимаю, что я поступаю правильно.